Большинство их было пролетарского или мелкобуржуазного происхождения. Однако это не мешало им покровительственно взирать на тех, кто был в их глазах младшим братом. Во все эпохи как раз те, что сами вышли из народа и поднялись над ним благодаря своей природной гибкости или крепким кулакам, смотрят на него особенно свысока, особенно жесткие в обращении с ним. Во времена старого режима управляющие всегда были сторожевыми псами родовитой знати. В наши дни их роль при буржуазии исполняют и интеллигенции, и специалисты. Марк видел их насквозь, он без труда читал их скрытые мысли, потому что у него самого таились такие же мысли. Ему приходилось от них избавляться. Потому-то он с такой страстью шел на них войной. Они были им самим, одним из его «я», и теперь он сражался против этого отвергнутого «я». В одну такую лихорадочную ночь битвы с самим собой, в ночь, которая становится для человека как бы личным 4 августа, когда он отрешается от всех былых привилегий, Марк освободился от индивидуальной свободы, дабы безоговорочно служить коллективному действию масс, стремящихся обновить социальный порядок. Но он не понимал достаточно ясно, какое же место он сам отводил себе в этой битве. Он споткнулся об идею насилия, принимал идею жертвы, не больше. В силу того же страстного протеста против собственных чувств, который заставлял его сурово укрощать свой индивидуализм, он рассудком отказался принять насилие. Хотя по складу своей натуры был больше, чем склонен к насилию, он знал по личному опыту, что стоит только начать, оно захлестнет его с головой. И он не без основания полагал, что так обстоит дело и для большинства людей. Насилие слишком уж крепкий для них напиток. Достаточно одного стакана, чтобы потерять власть над своим разумом. А между тем Европа не могла обойтись без насилия. За многие века она чересчур привыкла к этому алкоголю. И как спасти ее? Что делать? Словами тут не поможешь. Тут нужен действенный пример, жертва, но жертва, сообразующаяся с боевой дисциплиной. Такое решение взывало к самым героическим, самым чистым началам. Не доставало, однако, луча света, той радости, которая одна лишь озаряет действие. Ломая себя во имя самоочищения, самопожертвования, самоотречения, Марк грустил. Он скрывал это от Аси, но Ася не замечала ничего. Будучи натурой, быть может, не менее сложной в своих глубинах, она не страдала излишней чувствительностью кожных покровов и поэтому просто не понимала всех этих сомнений перед лицом действия. Она с уважением относилась к мучившим Марка вопросам, но предоставляла ему решать их одному. Достаточно и того, что она заранее соглашалась следовать по пути, избранному Марком. Ее любовь доверяла Марку. Но пусть выбирает он сам, и пусть действует. Для этой женщины в расцвете молодости все было действием, даже сама любовь. Она была как растение, обращенное к солнцу, к движению жизни, потоку света. Завоюем же свет, будем вбирать его неустанно, день за днем, оглядка назад не ко времени. Когда Марку становилось невмоготу, и он чувствовал необходимость приобщить к этой битве мысли какое-нибудь живое существо, он бежал к матери. Уже вынырнув из потока действия, который не омывал ее ноги лишь до колен, она лучше других могла понять трагическую раздвоенность своего мальчика. Она видела, что он с прежней страстью относится к жизни, но уже не дает ей себя дурачить. Сжимая ее в объятиях, он трезво судит о ней. И самое горячее его пламя тянулось через жизнь к будущему. За некие пределы, которых он не видел, но которых жаждал и искал, подобная змее, вытянувшей вперед свою незрячую голову. Сын не рассказывал об этой своей тайной жизни. Между ними существовал своеобразный контакт, этого было достаточно для понимания. У обоих, таким образом, кровь была одинаковой температуры, и сообща они находили нужное равновесие. В этом-то и заключалась благотворность их недоговоренных бесед. Она-то легко читала в душе сына, но она не могла прочесть то, что лежало вне его, и не могла дать ему совет, как поступить. Так Марк и жил между двумя женщинами, которые при всей своей любви не в состоянии были помочь ему идти, разве только шли с ним рядом. Они были готовы следовать за ним куда угодно, но они не умели или не желали подсказать ему «иди туда», а они ждали этих слов от него. И он считал это вполне справедливым, ведь он мужчина –